Глава 27. Сегодня исторический вечер, возвещает Тео, поднимаясь с моего дивана и вскидывая банку с пивом. Выпьем за последнее собрание киноклуб. Остальные тоже встают и чокаются разномастными напитками. Сейчас вторые выходные июля, и вся компания собралась у меня в квартире, чтобы посидеть вместе в последний раз. Во Францию улетаю в конце месяца. Робин отбывает в Нью-Йорк уже в среду. Из-за всех этих бесконечных прощаний возникает ощущение, будто меня провожают не в Париж, а на электрический стул. Иногда и сам задумываюсь, что я, черт возьми, делаю, и, главное, зачем? Готовясь к отъезду, ни на секунду не усомнился, что поступаю правильно. Конечно, до сих пор так считаю, но теперь к предвкушению прибавилось легкое беспокойство. Как будто прошел над цирковой ареной половину каната и только сейчас сообразил, что я вообще-то шпрехшталмейстер. «Да ладно тебе, Тео, сбавь пафос, машу рукой я. Вы, ребята, прекрасно сможете собираться и без меня». Тео отпивает большой глоток пива. Дориан приняла блудного мужа обратно почти месяц назад, и, насколько могу судить, дела идут нормально. Хотя кто я такой, чтобы судить? Когда был убежден, что все у Читы Ломан в порядке, Дориан выгнала Тео из дому. «Это, конечно, — соглашается Тео, — вот только без вас, сэр Тео, будет уже не то». И вообще, с тех пор, как Дориан записалась в команду Ultimate Frisbee в клуб любителей бега, так часто отлучаться из дома уже не получится. С тех пор, как Тео вернулся, жена старается активно участвовать во всех делах мужа и приобщиться к его увлечениям. Тео говорит, что такой совет ей дал семейный психолог. Может, это и правда, но я подозреваю, что Дориан просто не хочет спускать с Тео глаз. Вдруг опять запутается и по ошибке затащит в раздевалку девушку из команды, с которой не состоит в законном браке. В августе вся семья отправляется в давно запланированную поездку в Диснейленд. Сначала Тео с Дориан собирались забронировать два отдельных номера, но вчера он с гордостью сообщил, что Дориан все же приняла решение в пользу одного двухместного. По-моему, игривое подмигивание тут было лишним. Тео снова устроился на прежнюю работу, теперь на контрактной основе, но и актерство не совсем забросил. Отказавшись от тренировок по многоборью, теперь два дня в неделю ходит на репетиции в местный любительский театр. Тео исполняет роль Бориса Борисовича Семенова-Пищика в постановке «Вишневого сада». Премьера должна состояться в октябре. Тео говорит, что в труппе его считают кем-то вроде звезды, потому что кроме него в кино больше никто не снимался. «Но не можете же вы просто взять и закрыть киноклуб», — произношу я, переводя взгляд с одного из друзей на другого. «Извини, друг», — пожимает плечами Лень. «Я ведь тоже скоро уезжаю. И вообще, 10 лет для любого общества — срок изрядный». В сентябре Лень едет в Лос-Анджелес, чтобы попытать счастье там. В смех ради его так и не взяли, но опускать руки Лени не стал. Нашлось несколько владельцев клубов, готовых предоставить ему возможность время от времени выступать на их сценах. Строго говоря, в Лос-Анджелес Ленни отправляется нелегально. Виза у него студенческая, по документам Ленни едет повышать квалификацию в Калифорнийском университете, и разрешения на работу у него нет. Тем не менее, ради шанса пробиться Ленни готов рискнуть. Ни задержание, ни депортация его не пугают. Костас, уже сейчас ночующий на диване у Ленни, останется присматривать за его квартирой, пока тот будет в Америке. С богатой старушкой, к сожалению, ничего не получилось. Не успел Костас опомниться, как понабежали ее родственники с адвокатами и прогнали незадачливого жиголо прежде, чем тот успел попользоваться хотя бы самым завалящим имуществом вдовы. После этого Костас пробует разные способы заработать. Когда его предложение снять о своей жизни реалити-шоу интерес ни у кого не вызвало, Костас попытался основать консалтинговую компанию, которая будет советовать владельцам предприятий среднего и крупного бизнеса, как развлекать престижных клиентов. С одной стороны, знания и опыта по этой части у Костаса было хоть отбавляй, зато отсутствовали помещения под офис и стартовый капитал. Не на что было даже открыть сайт или напечатать визитки. Чтобы скопить денег, Костас устроился на работу. Еще незабытый скандал из-за крупного мошенничества Ставроса означал, что на должности, где придется прямо или косвенно иметь дело с деньгами, Костасу рассчитывать не приходится. Поэтому пришлось соглашаться на то, что предлагают, и идти в мойщики посуды в сычуаньском ресторане на Спадина-авеню. Если хоть один из предъявленных Костасу гражданских исков будет выигран, зарплату его в ближайшие 450 миллионов лет будут регулярно изымать в счет выплаты компенсации. Но за Костаса я не переживаю. Этот парень за 5 минут отговорит израильтян и палестинцев от посягательств на спорные земли и построит там свой личный спа-салон. «Костас будет по вас скучать», — объявляет он, открывая уже 4-ю банку пива. Собрались мы всего 20 минут назад. Теперь, когда Костас не может себе позволить гулять на свои деньги, активно пользуется любой возможностью оторваться за чужой счет. «Поехал бы с вами, да загранпаспорт отобрали». «А давайте собираться каждые 10 лет», — выдвигает предложение Гейб. Как билдербергский клуб, только вместо политических конференций будем смотреть фильмы. По-моему, они немножко чаще собираются, возражаю я. Да уж, соглашается Лень. Но если и впрямь начнем встречаться раз в 10 лет, пройдет по крайней мере 5 встреч, прежде чем хоть одна из команд Торонто что-нибудь выиграет. Не напоминаю, уныло бормочет Гейб. У него, как у спортивного фаната, год выдался не из легких. В прошедшем сезоне на всех крупных соревнованиях команды Торонто, будто сговорившись, занимали последние места. Единственный спортивный коллектив, которому удалось одержать победу, команда по лакроссу, но Гейб состязания по этому виду спорта не смотрит. Терпеть не может их логотип. Говорит, что напоминает рекламу дешевого пива. Примерно 8-й раз за 8 лет Гейб объявил, что больше за своей любимой команды болеть не будет, но все мы знаем, что надолго его решимости не хватит. Попытается утешиться в объятиях онлайн-игр, но быстро одумается и вернется, не успеют поступить в свободную продажу сезонные абонементы. И тогда Гейб с радостью присоединится к другим страдающим неисправимым оптимизмом болельщикам. В этом году с горящими свежим энтузиазмом глазами объявит Гейб: «Все будет по-другому». Правда, правда. В межсезонье команды успели хорошо подготовиться, и снова пошло-поехало. «Сэр, ты не разговаривал?» — спрашивает меня Тео. Качаю головой. Его таинственное исчезновение объяснилось быстро. Оказалось, в попытке вернуть Шивон Эрте поехал на север, в коммуну ее семьи. Однако его усилия успехом не увенчались. С территории коммуны Эрте с позором прогнал дядя Шивон, тот самый, что изготовил чучело, с одним из которых наш друг так непочтительно обошелся. Насколько знаю, Эрте по-прежнему живет в своей старой комнате над редакцией. Куда отправиться в конце месяца, понятия не имею. Когда в последний раз говорил с хозяином здания, тот сообщил, что помещения уже сданы, и новые съемщики готовы въехать сразу же, как только истечет срок договора аренды. Любопытно, кто они такие? Об одном можно судить совершенно точно. Разборчивостью эти люди не отличаются. Непривычно устраивать собрание киноклуба без РТ, вздыхает Тео. Он ведь стоял вместе с нами у истоков. Несправедливо, что на последней встрече его не будет. Дэвид Оксли тоже, как ты выражаешься, стоял у истоков, парируя. А если бы ему хватило наглости сюда явиться, вечер закончился бы так же, как мальчишник РТ. Когда вышел из паба, увидел, как вы, ребята, деретесь на асфальте, глазам своим не поверил, качает головой Лени. В клубах на всякие свары насмотрелся, но это было нечто из ряда вон. «Неужели перед отъездом даже не попытаетесь помириться?» — спрашивает Гейб. «Вы же с детства друг друга знаете. С каких лет дружите? С пяти?» «Около того, признаюсь я». «И оба они поменялись», — хмыкает Тео. «В каком-то смысле нет», — вынужден согласиться я. До сих пор только и думал о том, что РТ совсем не изменился. Но разве сам я за эти годы переменился до неузнаваемости? У нас РТ дело частенько доходило до ссор и споров, но я конфликтов не люблю, поэтому со временем выработалась привычка по возможности их избегать. Раньше казалось, что это самая разумная стратегия, но теперь понимаю, что позволять недовольству накапливаться вместо того, чтобы вовремя выпускать пар, большая ошибка. РТ как дефицит федерального бюджета. Чем дольше тянешь, тем труднее потом с ним разобраться. Ничего не поделаешь. Бывает, со временем жизнь разводит со старыми друзьями. Тоном философа произношу я. Разводит — это когда мирно и постепенно, не соглашается Лень. А то, что было у вас, ребята, больше напоминало извержение вулкана горы Святой Елены. Пожалуй, сравнение подходящее, киваю. Сначала годами нарастает напряжение, а потом бабах. Помните старушку из фильма «Пик Данте»? Как ее звали, забыл. Это которая прыгнула в реку с лавой, уточняет Гейб. Она самая. Так себе фильм, замечает Ленни. Не помните, кто его выбрал? «Кажется, мы его не в киноклубе смотрели», — робко произносит Тео. «А вот и неправда. Это ты показывал «Пик Данте», — наставляет на Тео обвиняющий перст Костас. «Ты тогда втрескался в Линду Хэмилтон». «Точно», — оживляется Гейб, — «и не отпирайся. Кто в тот раз демонстрировал сразу две части «Терминатора»?» «Как это кто? Тео», — со смехом подхватываю я. А после сцены секса в первом фильме сразу отправился за пивом и подозрительно долго не возвращался. «Неправда», — краснеет, как помидор Тео. «Там есть момент, когда ее грудь на секунду выскальзывает из пальцев Майкла Бина», — вспоминает Гейб. «Должно быть, это его и добило». «Неправда, клевета», — возмущается Тео. «Чтоб ты знал, Тео», — продолжаю я, — «в сегодняшнем фильме груди Линды Хэмилтон не будет, но если увидишь что-то, что покажется тебе не менее привлекательным, ванная налево в конце коридора». «Да ну, вас не выдерживает и начинает хохотать Тео, компания придурков». «Линда Хэмилтон — красивая женщина», — одобрительно замечает Костас, похлопывая Тео по плечу. «Вот только руки, как у мужика». «Ничего подобного», — снова вскидывается Тео. «Вообще-то во втором фильме плечи у нее и вправду почти мужские», — задумчиво произносит Гейб. «Надеюсь, блудницы тебя простят за то, что изменяешь им с женщиной с мужскими плечами». «Кажется, мы договаривались больше эту тему не поднимать», — ворчит Тео. «Вернее, ты пытался с нами договориться», — парирует Ленни. «Но мы не согласились. Маленький, но важный нюанс». Тео качает головой и отпивает еще один большой глоток пива. «Я же говорил, придурки, все до единого. Особенно ты, Ленни. Вот возьму и прямо сейчас позвоню в службу иммиграции и натурализации США. Заложу тебя, будешь знать». «Звони куда хочешь», — отмахивается Ленни. «У меня целый пакет фальшивых документов. Особенно поддельные американские права удались. От настоящих не отличишь. Захочу, в губернаторы Калифорнии баллотироваться смогу. Ну-ну, фыркает Гейб. Линни достает кошелек и показывает лежащие в пластиковом кармашке водительские права. Все вместе собираемся вокруг и разглядываем документ. И впрямь похоже на оригинал, через некоторое время выношу вердикт я. Только здесь написано, что тебя зовут Криштиану Роналду. Извини, конечно, Ленни, но человека, меньше похожего на португальца, чем ты, найти трудно. Не говоря уже про то, что ты не играешь за Реал Мадрид. «Ничего, в Лос-Анджелесе прокатит», — отвечает Ленни, застегивая кошелек. «Там все копы белые, а для белых все расы и национальности на одно лицо. Начнут сомневаться, подам в суд за дискриминацию, заодно и разбогатею. Скажу, что мать у меня родом из Гонконга, а отец с Азорских островов». «И все-таки», — замечает Гейб, — «мог бы выбрать не такое известное имя». «Думаешь, в Калифорнии интересуются футболом? Я тебя умоляю», — фыркает Ленни. «Единственное, что смотрят местные жители — саентологические видео про развод Тома Круза. А еще иногда наблюдают, как пышнотелые домработницы из Никарагуа чистят их бассейны». «Тебе виднее, Криштиану», — пожимает плечами Гейб. «С нетерпением жду, когда по американским каналам будут показывать репортаж про твой арест. Если остановят, просто покажи свой золотой мяч FIFA, и все, советую я, сразу отстанут. Боюсь, в тюрьме мячи Ленни будут пользоваться повышенным вниманием», — замечает Тео. «Молодой азиат, да еще и звезда стендап-комедии. Ну как тут устоять? Тут-то бандиты со скинхедами оторвутся». «Ох уж эти порнозвезды! Послушайте, сколько цинизма с удрученным видом», — качает головой Ленни. «Не говоря уже о расизме и гомофобии». Все смеются, включая Ленни, который, как и подобает настоящему профессионалу, никогда не смеется над собственными шутками. «Какой фильм будешь показывать, приятель?» — интересуется Ленни, когда все немного успокаиваются. «Только не подумай, что мы на тебя давим, но именно тебе выпала огромная честь устраивать последний кинопоказ. Пожалуйста, скажи, что это порнуха с Тео в главной роли. Хочется, наконец, увидеть нашу звезду в действии». «Ну, хватит уже», — уныло тянет Тео. «Блудниц воспитывать будешь», — лишь отмахивается Гейб. «Костасу эти шутки про блудниц не нравятся», — неодобрительно замечает наш друг. Костас считает их неуважительными по отношению к религии. «А сам занимался сексом в католической церкви», — осуждающий качает головой Тео. «Это Костас не считает неуважительным по отношению к религии?» «Да, был грех», — признается Костас. «В исповедальне. Зато на следующей же неделе пришел в эту же исповедальню, чтобы раскаяться в содеянном». «Между прочим, ты даже не католик», — вставляет Ленни. «Костас ко всем вероисповеданиям относится с одинаковым уважением», — пожимает плечами тот. «И ко всем женщинам, которые их исповедуют», — бормочет себе под нос Гейб. «Ну, а все-таки», — настаивает Ленни, — «какой фильм будешь показывать?» «До сих пор удивляюсь. Думал, чтобы выбрать кино для последнего показа, придется как следует поломать голову, а оказалась задача легче легкого». «Забыли, что ли? По правилам киноклуба название фильма объявляется только после того, как все поедят», — говорю я. Присутствующие отвечают разочарованными стонами и воплями протеста. «Хватит тянуть кота за одно место», — возмущается Ленни. «К черту правила, скажи сейчас». «Ты сказал, после еды», — задумывается Гейб. «То есть еда как-то связана с темой фильма?» «Угадал», — киваю я. «Обычно готовлю угощение сам, но сегодня взял кое-что на вынос во вьетнамском ресторане на Джон-стрит. Давно хотел попробовать тамошнюю стряпню, но никак не мог собраться. И тут, наконец-то, появился повод. «Понятно», — тянет Линни, сосредоточенно наморщив лоб. «Значит, смотреть будем что-то азиатское. Вы, белые, думаете, будто Азия — это страна, а не часть света. И с Африкой то же самое. Поэтому, хоть я единственный из присутствующих принадлежу к монголоидной расе, но для меня вся Азия — это слишком общо». «Может быть, взвод?» — выдвигает предположение Гейб. «Нет», — отвечаю я. «Убить Билла?» — предлагает свой вариант Тео. «При чем тут убить Билла?» — вскидывает брови Лени. «В этом фильме никакой Азии нет». Тео невольно смущается. «Разве черная мамба не ездила куда-то в Азию?» «Куда-то в Азию. Она ездила в Японию», — закатывает глаза Лени. «Ну что я говорил, расисты невежественные. Даже убить Билла как следует не смотрели, и туда же». «Разве Япония не в Азии?» — теряется Тео. «Расслабься, Лени, советую я. Лучше запасись успокоительным перед поездкой в Лос-Анджелес, а то первая тамошняя пробка тебя доконает. Получится, как в фильме «С меня хватит». «Ладно, извините», — сменил гнев на милость Лени. «Давайте дальше угадывать фильм. Знаю. Убийство китайского букмекера. Там действие происходит в Калифорнии», — возражаю я. «Ну и кто после этого расист?» — смеется Тео. «Предлагаешь по очереди перебирать все фильмы, в названиях которых упоминается что-нибудь азиатское? Китайский квартал, большой переполох в маленьком Китае». «Ребята, ребята», — не выдержав, вмешиваюсь я. «Позвольте прервать эту интеллигентную просвещенную дискуссию и сделать объявление. На этом заседании киноклуба мы с вами будем смотреть «Апокалипсис сегодня». «А, теперь все понятно», — радуется Тео. «Помню, как мы ходили на этот фильм в кино. Эх, давненько это было». «И то верно», — киваю я. «В тот вечер мы и решили основать киноклуб. Если помните, в следующем месяце наша организация отметила бы 10-летний юбилей». «Какую версию собираешься показывать?» — интересуется Ленни. «Расширенную или оригинальную?» «Не смог выбрать», — пожимаю плечами я. Решил вынести этот вопрос на общее голосование. «Костас за расширенную», — оживляется Костас. «Сцены на французской плантации самые лучшие». «Потому что там есть сиськи», — язвит Гейб. «Да, сиськи там есть», — с достоинством отвечает Костас. «Но кроме них там еще есть важный исторический экскурс». «Думаю, правильнее будет посмотреть расширенную версию», — поддерживает Тео. «Это ведь на нее мы 10 лет назад ходили в кино». «Верно», — соглашаюсь я. «Тогда нас было 5, — вспоминает Тео. «Ты, я, РТ, Костас и Дэвид. А теперь из старой компании остались только ты и я. Эти ребята уже потом присоединились. Многие из тех, кто вступил в наши ряды за эти годы, покинули коллектив», — задумчиво произношу я. «Конечно, да, Spinal Tap из фильма нам далеко. В этой группе в разное время играли 37 музыкантов. Одним из таких членов киноклуба, которых надолго не хватило, оказался мой однокурсник из университета Райерсона. Камал Аль-Рамхи сходил на несколько первых собраний, однако в то время он был гораздо больше озабочен тем, чтобы любой ценой пробиться на телевидение. Горячо поддерживал на выборах кандидатов от консервативных партий, но не потому, что был во всем согласен с их политикой, а потому, что они располагали самыми большими бюджетами, а, следовательно, и эфирным временем. После окончания университета Камал устроился на канал Пенджаби ТВ, студия которого располагалась в Нью-Маркете. Там Камал читал прогнозы погоды и выступал помощником комментатора во время хоккейных матчей низшей лиги. Последнее, что слышал про Камала, он основал собственную продюсерскую компанию и теперь специализируется на рекламе машин и политических роликах, призванных дискредитировать партию конкурента. В одном из таких роликов утверждалось, будто один местный член парламента предлагает сократить сроки женщинам-заключенным, если те согласятся работать в расположенных возле военных баз борделях. К сожалению, на национальное телевидение ролик не попал. Авторы забыли получить разрешение на использование песни группы Joy Division. Она потеряла контроль. Однако в интернете ролик пользовался немалой популярностью. Были и другие члены киноклуба, покинувшие наши ряды всего после нескольких встреч. Один парень уехал в Оранжвилл, чтобы участвовать в эстафете «Олимпийского огня». Другой оказался двоеженцем, живущим под вымышленным именем. Третий — представителем пирамиды Amway, ищущим новых клиентов. Еще одного неприятного типа арестовали за хранение марихуаны и детской порнографии. Не знаю, что из этого они искали, когда заодно наткнулись и на второе. Одно время с нами тусовался парень, разводивший на балконе своей квартиры фазанов. Для тех, кому эта идея показалась интересной, от всей души не советую пробовать. Еще один запоминающийся бывший член киноклуба, преподаватель иностранных языков, научивший РТ говорить «пошел в жопу» на норвежском. К сожалению, лингвистическими познаниями РТ решил блеснуть, когда его остановил за превышение скорости единственный сотрудник дорожной полиции Торонто, понимающий по-норвежски. В результате на РТ повесили гораздо больше правонарушений, чем те, в которых он был действительно виновен. К счастью, все ложные обвинения с него потом сняли. Никогда бы не встретился со всеми этими людьми, если бы не киноклуб. Правда, без некоторых из этих знакомств смог бы прекрасно обойтись, но сейчас речь не о том. Главное, что киноклуб оказал большое влияние на всех нас. Возможно, то же самое чувствуют музыканты, когда распадается группа, в которой они вместе играли долгие годы. Что и говорить, 10 лет — это же целая треть моей жизни. Стоил ли киноклуб стольких усилий и времени? Стал бы я участвовать во всей этой затее, зная заранее, во что она выльется? Много раз задумывался на эту тему, особенно за последний год. Знаю, что смысла во всех этих «если б да кабы» немного, но все же любопытно. Больше всего смущает то, что мне нравится проводить время с этими ребятами, но среди них нет ни одного человека, общения с которым мне будет по-настоящему не хватать. Понимаю, что этим признанием выставляю себя бесчувственным козлом с мизантропическими наклонностями. Может, так оно и есть. Иногда я чувствую себя воспитателем детского сада, вот только дети, вместо того, чтобы взрослеть, продолжают взваливать на меня свои проблемы, которые я должен обязательно решить. Справедливости ради, это касается не всех. Самый трудный ребенок в группе, несомненно, РТ. А ведь с ним я познакомился еще задолго до открытия киноклуба. Возможно, некоторых из этих ребят сегодня вечером вижу в последний раз. Сам не могу понять, что по этому поводу чувствую. Примерно такие же ощущения возникли, когда закрывал крик Вильгельма. Может, грусть и сожаление настигнут меня потом. Но надеюсь, что из-за скорого отъезда во Францию они не сумеют меня найти.